Глава 14. Прекрасное настроение – отличный повод напиться. В начале нашей пьянки я пытался делить алкоголь пополам, но потом маленький бак, встроенного в тело двигателя, быстро наполнился, и мне пришлось честно пускать его в желудок. Мы не заметили, как добрались до третьей бутылки. «Если бы не модуль, завтра пришлось бы болеть», – произнес я, наполняя стаканы, как оказалось, сделанные из редкого дорогого стекла, производимого на недавно заселенной планете. «Так ты говоришь, люди на Земле до сих пор болеют?» Вдруг вспомнил Брай про цель моего появления в космосе. «Основная причина ранней смертности», слегка заплетающимся языком произнес я. «И еще алкоголизм». «Бедняжки», искренне пожалела нас Клотис. «Угораздило вам родиться в этом заповеднике. Почему высшие запрещают вмешиваться, не пойму». «Наверное, никто лучше природы не умеет делать отбор», предположил я. «Хотя, сравнивая меня даже с вами, есть ощущение, что выбрали вас, а не меня. Против космических жителей я какой-то неказистый. Сразу видно из провинции». «Да брось!» Брай дружески хлопнул меня по плечу. «Никогда бы не принял тебя за землянина. Ты даже разговариваешь как человек, ну, в смысле без акцента. Спасибо за человека. Предлагаю выпить за то, чтобы мы считали себя и других человеками вне зависимости от места рождения». Я поднял стакан и полюбовался, как играет цветами напиток на его гранях. «А знаешь, Гордей, был момент, когда я могла тебя убить и была готова это сделать. Сейчас мне очень стыдно за тот момент», — призналась Клотис и даже покраснела. «Так не убила же. Чего теперь вспоминать? Сидела бы сейчас скучно и отмечала мои поминки». «Скорее всего, твое тело сейчас рассматривал бы Джан Боб, а мы с Брайем ехали бы покупать зонт, с помощью которого собирались найти на Земле Айрис. Она была нашей главной целью». «А что, реально ее найти с помощью такого зонда?» – поинтересовался я. «Да, в течение нескольких лет с учетом площади планеты и количества населения». «А каков принцип его работы?» «Он прокачивает через себя воздух, находит одну нужную ДНК, потом другую, третью, сокращает ареал поисков, пока не обнаружит цель, подтвердив ее визуально. Остальное наша работа». «Так может, сейчас по Земле летают такие зонды и ищут ее?» Мне стало неуютно, я даже протрезвел. «Насколько я знаю, нет», — успокоила меня Клотис. «Но после того, как выяснится, что мы слились, возможно, и другие охотники решат попытать счастье. Только есть одно «но». Никто точно не знает, что вы осели на Земле, кроме нас. Когда мы засекли тебя на той грузовой станции, то проследили ближайший грузовик и решили, что ты летал домой проведать родных или закончить дела и возвращался к Айрис. Для нас твоя планета как зоопарк. Никто в здравом уме на ней долго не задержится». «Это немного успокаивает. Сейчас бы я отдохнул в вашем зоопарке на горячем песке солнечного пляжа», — размечтался Брай. «Видел в какой-то постановке такой сюжет. Даже в голове не укладывается, что бывает такое. Куда ни глянь, бескрайние просторы воды, а воздух не надо чистить и регулярно пополнять. Да уж, воздух там после ваших кораблей по-настоящему свежий. Даже в моем городе в пробке в час пик он свежее. Скорее бы уже пристыковаться куда-нибудь дозаправиться. Вот будет сюрприз Михаилу Аркадьевичу». «Надо заканчивать пьянку», — посмотрела в пакет Клотис. «Там осталось две целых бутылки коньяка и одна початая. Иначе не наберем денег на топливо. Алкоголь такого качества ценится очень дорого, особенно в таких удаленных селениях». «Я же вам говорю, контрабанда земных продуктов — отличная идея. То, что у нас ценится совсем недорого, в космосе жуткая ценность». В этот момент мой пьяный рассудок был уверен в значимости произнесенного. Я даже готов был устроиться к ним компаньоном, взяв на себя работу по сбору товара. Опыт складской работы у меня имелся. К тому же она обещала быть не такой изматывающей, как работа курьера. А моя новая машина послужила бы хорошим подспорьем. «Не дави, Гордей», — успокоила мой порыв Клотис. «Дай собраться с мыслями». «Понял, даю. Если вы не против, покажите место, где я могу поспать». На меня навалилась усталость. Даже сидеть было тяжело. Каждое моргание давалось с трудом. Брай указал рукой в стену. «Там кровать. Только учти, здесь их всего две, так что спим по очереди». «Хорошо, как захотите спать. Разбудите меня и отправьте медицинский модуль. Там досплю». Мысленно приказал кровати откинуться. Она повиновалась моим приказам. Умение управлять нейроинтерфейсом вызвало возглас удивления у моих недавних похитителей. Они никак не могли взять в толк, что я по уровню развития такой же, как они. Прежде чем отключиться, поставил мысленную команду нейроинтерфейсу будить в случае приближения ко мне. Доверие доверием, но расслабляться в такой компании на 100% не стоило. Это мной могли управлять чувства, а охотники за головами, скорее всего, руководствовались выгодой и инстинктом самосохранения. Я отключился. Пришел в себя на столе медицинского модуля свежим и бодрым. Как я оказался в нем, память не сохранила ни малейшего воспоминания. Руки и ноги мои были свободны, чему я оказался несказанно рад. Потому что первое, о чем я подумал, это взломанные интерфейсы, наручники. Что ж, хороший знак со стороны моих новых компаньонов. Я прогнал в памяти записанное видео и нашел-таки кратковременный момент, когда Брай взвалил меня на спину и оттащил медицинский модуль. Мой мозг в тот момент был настолько расслаблен, что не стал записывать в собственную память этот момент. Я легко спрыгнул со стола и направился узнать, чем живет команда корабля. Они, как и положено людям после многочасового застолья, спали. Я прошел в рубку. Там на экране проецировалось стереоизображение с наружных камер. Точка, к которой мы направлялись, моргала красным. Висевший рядом с ней счетчик показывал обратный отчет времени до сближения. Осталось чуть меньше 4 часов. Из 2 суток ожидания можно было считать только это время, потому что остальное пролетело незаметно. Пришлось послоняться по кораблю, прежде чем экипаж проснулся. Это случилось за 30 минут до отмеренного времени. Я едва не начал их тормошить, переживая, что мы пронесемся мимо. Брай открыл глаза и тяжко вздохнул. «Воды и в модуль». Я принес ему газированной воды. Следом проснулась Клотис и тоже потребовала пить. Я как нянька выполнял их желание. Ее напарник первым залег в модуль на 15 минут. Время достаточное, чтобы снять похмельный синдром. Клотис проверила оборудование и связалась со станцией. «Это борт 1024ZZ0015. Отклонились от запланированного места выхода из прыжка. Топливо закончилось. Просим дать разрешение на посадку». «Станция 7-й борт. Разрешение даем. Что у вас?» 3 человека экипажа и никакого груза». «Ваше судно рассчитано на 2 членов». «В нашем случае 3-й не лишний». «Он не робот?» «Нет, а что?» «Просто мы тут устроили небольшой рынок роботов. Вывариваем идентификаторы, сами шьем программы под нужды заказчика и продаем. Берем любой хлам за хорошие деньги, особенно человекоподобных». «Нет, к сожалению, мы тут все люди». «Ладно, садитесь, включаю локацию». Клотис посмотрела на меня через плечо. «За робота не хочешь сойти?» «Хотите продать? А мне что, сбежать домой, как хитрому коту, которого 100 раз продавали?» «Почему бы и нет?» — усмехнулась Клотис. «Ладно, расслабься». «Клотис, спасибо, что переложили в модуль». Поблагодарил я ее, намекая на то, что не воспользовались моей беспомощностью. «Да не за что. Хорошо посидели. Давно не испытывала таких теплых чувств в компании. Просто удивительно, как ловко ты нас перенастроил. Я считала себя намного хладнокровнее и расчетливее, чем оказалось». «Сожалеешь?» «Нет, в твоем случае ничуть не сожалею». «А что, Брай?» «Кажется, он увидел в твоем лице друга и собутыльника. И ему этого здорово не хватало. Даже жаль, что скоро придется расставаться с тобой». «Почему скоро? Разве вы не собираетесь перекантоваться на земле, пока мы не придумаем, как обезопасить вас?» «Не знаю. Не очень верю в то, что у вас получится. Мы тоже кое-что умеем. Проживем как-нибудь на задворках Вселенной». Невесело улыбнулась Клотис. «Не надо на задворках. Мы еще покажем, кому место на задворках, а кому в самом центре». «Ну, если только Землю поставить в центр Вселенной, то возможно». «Иди, приляг». Брай выбрался из модуля и пришел в рубку свежий и румяный. Клотис ушла. Мы проводили ее взглядами. «Грустит», — произнес я. «Ее можно понять. Она видела в нашей работе смысл жизни, а теперь его нет. Попробуй так сразу прими. Вам обязательно надо пообщаться с нашей компанией», — предложил я Браю. «Они были такими же, как и вы, космическими бродягами. Уверен, мы найдем для вас иной смысл жизни, более подходящий и менее рискованный». «Видно будет. Я ее знаю. Ей требуется время, чтобы осмыслить. Я в этом плане другой, пластичный. Расскажи лучше, куда нас несет». «Станция, на которой торгуют бэушными роботами. Интересовались, не везем ли мы их?» «Понятно. Это хорошие новости». «Почему?» «Там, где процветает нелегальная торговля, а роботы, как ты знаешь, привязаны к строгому учету, всегда легко найти общий язык. Думаю, оставшийся коньяк и те порошки в пачках мы втюхаем по приличной цене. С пустыми баками мы отсюда точно не улетим». «Да мы никуда не улетим с пустыми баками». Брай заржал. Видно было, что настроение у него отменное. Наш корабль попал в гравитационные захваты станции, ощутимо теряя скорость, будто мы влетели в густой сироп. Стены и переборки мелко затряслись, поглощая возникшую инерционную вибрацию. «Какое у них тут древнее оборудование!» — недовольно произнес Брай. «Повредят нашу малышку». Корабль замер. Через несколько секунд послышался стук по внешней стенке и шум, похожий на звук выходящего газа. Вскоре и он затих. «Борт 1024ZZ0015. Стыковка произошла удачно. Можете переходить. Не пропустите мимо своего доброго сердца робота на входе, собирающего помощь пострадавшим от человеческого произвола соплеменникам. Он принимает кредиты и запчасти, в знак благодарности выдает карту станции с наиболее интересными местами для развлечения и отдыха. Разрешается оставить ее себе в качестве сувенира. Приятного времяпрепровождения!» «Спасибо», — поблагодарил Брай. «Ну, ждем Клотис и вперед». Она, посвежевшая и веселая, пристала перед нами через 5 минут. В правой руке охотница за головами держала дубинку с шипастыми электродами на конце. «Не доверяю я консервным банкам, особенно с перешитыми мозгами. Их мимика и взгляд не позволяют понять намерения». «Это если у них есть глаза, а то бывают и вовсе банка банкой. Я, пожалуй, тоже возьму какую-нибудь штуку». Бруай убежал за нелетальным оружием и вскоре вернулся с предметом, похожим на шариковую ручку. «Для автографов?» — кивнул я в сторону предмета. «Это излучатель малого радиуса. Блокирует сигналы роботов, делая их беспомощными». Бруай резким движением вынул ручку из кармана и направил ее на меня. «Отключись, железка!» Выглядел он при этом как волшебник из Хогвартса, использующий волшебную палочку и заклятие. «Впечатляет. А для меня есть что-нибудь?» «К сожалению, против роботов больше ничего не осталось», — посетовала Клотис. «Стой между нами, не отходи далеко». «Ладно, пусть все принимают меня за робота-носильщика при вас». Открывшийся люк с кишкой приемного шланга дохнул в лицо холодом. Бруай первым нырнул в невесомое пространство переходника. Следом я, с трудом управляясь с пакетами контрабанды. Клотис шла последней, посмеиваясь над моей неловкостью. «Опыта маловато для тренировок было», — ответил я ей, ничуть не обидевшись. Бруай первым встал на твердую землю и помог мне выбраться из гофрированного переходника. Клотис справилась самостоятельно. Я огляделся. Да, ничего общего с закусочной Джанбоба, как я и ожидал. Это был какой-то древний космический корабль из тех эпох, когда их строили по типу городов, с полной зацикленной инфраструктурой. На них не стояли гиперпространственные двигатели, поэтому они не умели совершать прыжки, добираясь от одного объекта к другому десятилетиями. Он был огромен, и это ощущалось сразу. Приемный холл после тесных помещений судна охотников за головами вызывал головокружение пустым пространством. Как и обещал голос диспетчера, к нам подошел робот, похожий на старый кинескопный телевизор на страусиных ножках. С экрана в животе на нас смотрело жалобное лицо человека. «Нет ничего благороднее, чем разделить свое счастье с другим. Помогите несчастным братьям, потерявшим конечности на тяжелой службе хозяевам. Будьте снисходительны и милосердны к тем, кому вы даровали жизнь. Любите их, как самих себя, и воздастся вам за дела ваши». «Ничего себе!» – удивился я. «Попрошайничать роботу у человека – это как человеку у Бога, у своего создателя». «Робот-посредник. Это наверняка маленький бизнес администрации станции», — пояснила Клотис. «Они любят подобные трюки. Сколько надо твоим братьям для счастья?» — обратилась она к лицу человека. 10 кредитов, — с готовностью ответило лицо. «С каждого». «Ого, недороговато ли?» Брай инстинктивно полез за ручкой. «Дело добровольное, но в качестве компенсации я вручу вам карту нашей станции с теми местами, которых нет в сети. Уверен, вы мне еще спасибо скажете». «Мы тебе вообще спасибо скажем вместо денег», — буркнул Брай. «Дело добровольное. Не каждому дано обладать сочувствием, тем более к тем, кого вы считаете недостойными». «О боже, консерва учит меня морали. Иди работай, приноси пользу своей станции, а не попрошайничай. Заработанные кредиты трать на ремонт своих товарищей, чтобы они тоже зарабатывали и ремонтировали остальных. Проблема решится через несколько недель». «Я запрограммирован на выполнение этой работы. Это мой заработок», – парировал робот. «Не спорь с роботами. Плотис поднесла палец к месту, считывающему ее ДНК. «Забыл шестой закон робототехники?» «Я и первые пять не помню». 30 кредитов», — повторило лицо, изобразив покорную благодарность. Наверное, это был самый легкий способ отчеловечить робота, добавив ему лицо актера на экране, воспроизводящее различные эмоции вместо конструирования лицевых мышц. Мне подумалось, что наш разговор пошел бы в другом направлении, если бы перед нами кривлялась кукла, пытающаяся изобразить человека. Клотис расплатилась. Мы получили пластиковую карту, свернутую в рулончик. На ней были отмечены уровни, номера кают и прочих помещений, а также подписи к ним. «Утехи для одинокого скитальца», — прочитал Брай. «Это что, пожрать, потрахаться и напиться?» «Туда нам не надо. У одиноких скитальцев денег никогда не бывает. Нам нужны более благополучные места, как вот это. Изысканные наслаждения. Каково, а? Почувствую себя на седьмом небе от счастья. Я уже заранее начинаю испытывать зуд любопытства», — усмехнулась Клотис. «Начнем отсюда. Попробуем сдать им наши продукты оптом». Навигация по кораблю, несмотря на мои опасения, оказалась проще простого. Нейроинтерфейс услужливо подсказывал уровень, направление коридора и номера кают, даже если они отсутствовали на дверях. И без подсказок ориентироваться было просто. Инженеры, строившие этого гиганта, думали о пассажирах. В любой момент времени было ясно, где ты находишься относительно центра судна, и легко представить, куда идти. Изысканные наслаждения находились на 40-й палубе, которая, по моим предположениям, в прежние времена, когда станция была настоящим кораблем, использовалась в качестве места для досуга и, возможно, только для избранных. Здесь имелись огромные панорамные окна вдоль коридоров, сходящиеся в передней части, где находился просторный зал, используемый сейчас в качестве парка. Отсюда была видна планета, опоясывающим кольцом, похожая на Сатурн, ставшая последним пристанищем старого судна. Клотис уверенно направилась к человеку, разговаривающему с двумя одинаково одетыми подростками. «Идемте за мной», — позвала она нас с Брайем. «Этот точно знает, куда нам обратиться». Увидев нас, мужчина отпустил подростков и с интересом уставился. «Буду говорить я», — краем рта произнесла Клотис. «Просто кивайте». Мы с ее напарником кивнули. «Добро пожаловать в изысканные наслаждения!» Мужчина приветственно развел руками, словно собирался обнять нас скопом. «Здравствуйте!» Клотис изобразила деловой тон, давая понять, что мы по делу, а не за развлечениями. «Меня зовут Сарита». Она протянула руку мужчине. Тому ничего не оставалось, как пожать ее. Он въедливым взглядом изучал нас, пытаясь понять, кто мы есть. «Динокси», — представился он, — «управляющий наслаждениями». «Динокси, у нас деловой визит. Мы ищем партнера для сбыта продукции отличного качества. Не уделите нам несколько минут». «Пройдемте», — он указал нам к ближайшей двери. Мы вошли в его кабинет, уставленный растениями. Судя по оранжевому оттенку листьев и странной форме ствола, они были точно не с земли. В кабинете висел приятный аромат свежести, и я связал его с наличием растительности. «Контрабанда», — догадался Динокси, кивнув на мои пакеты. «Разумеется», — не моргнув глазом, ответила Клотис. «Товар тщательно отобран, только лучшее. К сожалению, вы находитесь вдали от оживленных путей, поэтому у нас его осталось не так много. Но если вам он придется по душе, а я уверена в этом, то мы готовы удовлетворить любые ваши запросы. Гордей?» Она пригласила меня подойти ближе. «Продемонстрируйте нам ассортимент». Коми-вояжер из меня не очень. Я заволновался и вышло как-то неловко с узлами, которые не получилось развязать сразу. «Простите за заминочку. При переходе с корабля на станцию боялся разбить содержимое. Почти не соврал я. Открыл пакет с кофе». «Это кофе. Слышали о таком напитке?» не только слышал, но и пробовал. Дважды», — не без гордости заметил Динокси. «Здорово. Отличный напиток для тех, кто хочет взбодриться или просто насладиться терпким вкусом. У нас есть два принципиально разных вида – растворимый и тот, что надо варить. Они немного отличаются вкусом. Я не стал использовать слово «натуральный», чтобы у него не появилось мысли о том, что растворимый – это химия. Какой же лучше? Тот, который надо варить. Это чуть сложнее, но вкус и запах того стоят». «Продемонстрируйте», – предложил Динокси. «Конечно, а где?» «Вот здесь». Он указал мне на неприметный столик в углу комнаты, рядом с которым стояло устройство, похожее на емкость для воды. Мой нейроинтерфейс подтвердил предположение. В емкости находилась вода, а столик оказался варочной поверхностью. Я нашел предмет, похожий на ковш, набрал в него воды, открыл пакет с молотым кофе и насыпал его на глазок. Протянул пакет Диноксию. «Оцените аромат». Управляющий взял его в руки и осторожно понюхал. затем смелее и блаженно выдохнул. «Кажется, прошлые два раза я пил что-то другое». Плотис ухватилась за это. «Конечно, многие пытаются нажиться на неведении, только не мы. У нас вся продукция оригинальная». Управляющий снисходительно улыбнулся, ожидая оценить вкус. Вода в ковше закипела мгновенно, пена полезла вверх. Я чуть не упустил ее. По кабинету распространился бесподобный запах свежего кофе. Динокси громко сглотнул и протянул кружку. «Кофе пьют небольшими порциями. Напиток терпкий. Кому сложно пить в чистом виде, добавляют сахар, молоко или сливки». «Я не знаю, что это», — признался Динокси. Я налил ему в кружку на четверть. Прежде чем сделать глоток, он долго вдыхал поднимающийся пар. «Я в предвкушении», — он сделал глоток. На его лице появилось удивление, будто он получил не то, что ожидал. «Горько. Напиток терпкий, требует привыкания. Зато потом вы будете вознаграждены. Если бы был сахар и молоко, то восприятие горечи удалось бы ослабить, но и вкус тоже потерялся бы». «Ладно, показывайте, что у вас еще есть», — нетерпеливо произнес Диноксий. Я почувствовал его разочарование. Аромат кофе вызвал у него иные ожидания. На дне пакета лежала смятая упаковка с пакетиками растворимого кофе 3 в 1. Я понял, что это шанс. Вот, к счастью, осталось кофе с сахаром и сливками. Сейчас я продемонстрирую его вкус. Позволите? Давай только скорее, пора в зал. Скоро начнется представление. Я вылил сваренный кофе в раковину, набрал воды, вскипятил и заварил в кружке предварительно высыпанный порошок растворимого кофе. Разбавил его холодной водой, чтобы управляющий не обжегся. Динокси снова долго нюхал, прежде чем отпить. Затем сделал глоток, посмаковал и сделал еще несколько. «Совсем другое дело. Вот эта вещь, я понимаю. Такое гостям не стыдно предложить. Сколько их у вас?» «Осталось 19». «Так, разделим на 2 части. Будем подавать на перстках. По 20 кредитов за пакет. Идет?» Лотис сделала не совсем довольное лицо. «Мы продаем их по 30, и они у нас не залеживаются». «Ладно, 25, уговорили». «Алкоголь пробовать будете?» — спросил я, погремев пакетом с бутылками. «Сколько у вас?» 2 по 0,5, коньяк армянский 5 звезд. «Без понятия, парень, о чем ты говоришь. Но вижу, что вам можно доверять. По 100 за бутылку?» Клоти согласно кивнула. «А что с кофе?» Я указал на сиротливо разложенные на столе пакеты молотого и растворимого кофе. «Тот, который открыли, заберу за 20 кредитов, не больше. Такую горечь дорого не продашь. Буду использовать в качестве благовоний». Я собрал оставшиеся упаковки назад в пакет. «Пока я этим занимался», Динокси перевел Клотис деньги. «Как насчет дальнейшего сотрудничества?» — поинтересовалась она. «Положительно. Жду подходящего ассортимента». Управляющий подвел нас к двери. «Не желаете прикупить себе робота?» «Нет, спасибо. Пока обходимся своими силами», — ответила Клотис. «Да», — я тряхнул пакетом. «До новых встреч». Динокси выпроводил нас за дверь и закрыл ее. Мы прошлись по рукотворному парку и заняли первый свободный диванчик. «Нам хватит заработанного на топливо для прыжка?» — спросил я у Клотис. «Вряд ли. Надо еще столько же». «А что делать?» «Я могу станцевать стриптиз для гостей изысканных наслаждений», — неожиданно предложила она, указав на табло с вакансиями. «Забудь», — насупился Брай. «Видеть тебя голой могу только я». «Смотрите, а что это за игра?» — показал я на экран с идущим представлением, в котором человек и робот соревновались в скорости реакции, хватая со стола предмет. «Это заведомый проигрыш, Гордей, а я попытаюсь». Брай не знал всех моих способностей.